Глава 48. Санта-Леонор — маленькая деревушка, расположенная посреди пустоши и созданная, кажется, только для того, чтобы нескольким сотням ее обитателей было где переждать зимний холод и летнюю жару. Никто бы не сворачивал с трассы А3 километров за 70 до Куэнки, если бы археологи не раскопали тут поблизости кельтское и римское поселение. Редкие гости деревни не упускали возможности полакомиться фрикадельками в баре на площади. Если забить в поисковике вопрос, где поесть в Санта-Леонор, ответ будет однозначным — Сарка. Это был самый обыкновенный деревенский бар. На полках уже неопознаваемые бутылки из-под крепкого алкоголя, исцарапанная деревянная стойка, игровые автоматы и прилавок-витрина, полный закусок, среди которых были и знаменитые фрикадельки. Когда в бар зашли Рейс и Ордунья, там было всего 3 посетителя. «Что будете заказывать?» «Две колы и порцию этих ваших фрикаделек, о которых все говорят», — попросила Ордунья у женщины за стойкой. «Вам понравится. Сейчас подогрею». Официантка, рыжеволосая дама лет 60, скакала между прилавком и микроволновкой, словно шарик для пинбола. Ее румяное лицо блестело, будто смазанное маслом. Взгляд Рейс блуждал по помещению. Возле запыленного кассетного магнитофона застыла женщина лет 50 с экзотическими чертами лица. Вероятно, боливийка или перуанка. Она завороженно следила за каким-то конкурсом на телеэкране, держа на весу, но не поднося ко рту чашку латте, как робот, у которого села батарейка. На другом конце барной стойки двое мужчин, пришедших, судя по всему, после работы в поле, пили вино, закусывая тортильей. Казалось, что они были увлечены разговором, но при этом не сводили с Ордуньи и Рейс глаз. Один лысый и с родимым пятном почти во всю шею явно пытался угадать, что у нее под красным платьем. На мгновение ей стало не по себе при мысли о том, как сложилась бы ее жизнь в деревне вроде Санта-Леонор. Когда официантка принесла заказ, Рейс достала таблетку из упаковки, которую дал доктор Коудетте на случай, если разболится рука. «Как ты?» «Рука болит». Но доктор же сказал, что потом пройдет, так что ничего страшного. Первым дымящиеся фрикадельки попробовал Ордунья. «Горячо?» «Нормально, есть можно». Когда Рейс поднесла фрикадельку ко рту, у нее на глазах выступили слезы. «Чёрт! Ты же сказал, что они не горячие, они просто раскаленные. «Одному мне обжигаться, что ли?» — расхохотался Ордунья. «Хорошо, что ты не успела стать веганом. Они очень вкусные». «Знать бы еще, из чего их делают». «Кому-то же продавали несчастных свиней из того цеха». «Не переживай, такую вкуснятину можно сделать только из счастливой свиньи». Рейс нравился юмор Ордунья, но она все еще испытывала чувство вины от подобных легкомысленных разговоров в ходе серьезного расследования. Со временем она поймет, насколько они необходимы. Они снова подозвали официантку. Когда Хулиана, так она представилась, подошла, они показали ей фотографию слабоумного. «Нам сказали, что этот парень из ваших краев. Вы его знаете?» Хулиана наклонила голову на бок, словно знаток перед полотном художника-кубиста. «Это Серафин, что ли?» «Меченый, подойди сюда, глянь!» Она махнула рукой местному с родимым пятном на шее. «Это Серафин или нет? Я его уже лет 5 не видела». Меченый не спеша разглядывал снимок. Сопел, время от времени покряхтывал. По мнению Рейс, он просто пользовался моментом, чтобы наклониться к ней и потом хвастаться приятелю, что потрогал ее за задницу. И если этот меченый не заговорит немедленно, он уйдет домой с еще одной отметиной синего цвета. Точно он. У него еще зубы торчали, как у кролика. Рейс решила спросить и латиноамериканку, но, подняв глаза, никого не увидела. Место около магнитофона опустело, как и кофейная чашка, рядом с которой лежало несколько монет. «А мужчина в старомодной зеленой куртке. Нам сказали, он иногда заходит сюда. Возможно, он как-то связан с человеком на фотографии», — настойчиво продолжал Ордунья. «Хулю?» — Меченый рассмеялся, понимающе переглянувшись с официанткой. «Тут больше никто такого не носит. Сам весь день среди свиней, одежда как у мажора. Ну, то есть это ему так кажется». Рейс и Ордунья охватило нетерпение. Они взяли верный след. «Вы знаете, где мы можем их найти?» «А зачем это вы их ищете? Вы полицейские?» — хрипло и недоверчиво спросил из-за барной стойки приятель Меченого. У Ордуньи зазвонил телефон. «Сарате», — высветилось на экране. Он передал трубку Рейс, а сам попытался выяснить адреса людей, которых они так долго искали. «Да, Сара, ты слушаю. Мы в Санта-Леонор». «Что?» «Ясно. Сбрось мне координаты. Вы через сколько будете?» 20 минут. Встретимся на месте». Когда она нажала отбой, Ардуньо уже узнал все, что хотел, и ни в каких координатах не нуждался. Ферма Калада. Километрах в 10 от деревни. «Наши едут в Санта-Леонор. У них тоже есть адрес фермы», — сообщила ему Рейс. «Погнали». Сарата и Елену сопровождали три машины спецназовцев, готовых в случае необходимости штурмовать ферму. Мануэль Санчес в конце концов заговорил. Фамилии третьего с фотографией он не знал, но знал имя — Антон. И деревню, где у него была ферма — Санта-Леонор. Этого хватило, чтобы с помощью Марьяха вычислить полное имя собственника и адрес фермы. «Где Рейс и Ардуньо?» Педаль газа под ногой Елены ушла в пол. Они мчались на максимальной скорости. В Санта-Леонор получили те же сведения другим путем. Машины летели по областной трассе 310. Иногда по сторонам мелькали оливковые рощи, разбавляя однообразие тянувшейся до горизонта равнины. Скучный, распростёртый под темнеющим небом, который уже едва озарял тусклый свет. С асфальтированной дороги они свернули на грунтовку. Почти приехали. Разговаривать ни Сарата, ни Елена были не в состоянии. Наверное, в машине Ардуньо и Рейс сейчас стояла такая же тишина. В их головах крутилось одно слово — «Ческа». Они цеплялись за это слово, как будто, повторяя ее имя, могли выйти с ней на связь. Им хотелось сказать ей, чтобы продолжала бороться, чтобы сопротивлялась, что они все преодолеют вместе, что не оставят ее одну.